день у Микитки с самого ранья не задался. Это он сразу понял, хотя ж и перекрестился трижды, и молитву Никите, великомученику, заступнику своему, пробормотал скоренько, а следом слезы да сопли по лицу размазывая, и Богоматери с просьбой робко заступиться за сиротинушку. Не помогло. Да и как-то на святых надеяться, когда грешен сам, лжив да ленив. И вчерась без молитвы заснул, только-только упал на соломку, а глаза сами-то возьми да захлопнись. Так и пролежал, пока Фимка в бок не пнула, велев скотину выгонять. Микитка и поднялся, но не сказать, чтоб вовсе ото сна отошел. Ступал будто бы и в разуме, а будто бы и нет. Вот и вышло, что в дверях столкнулся с Нюркой, а у той в руках подойник, молока полный. Тож баба приглупая, заверещала в потьмах, да ведро из рук выпустила. Ох, и полились по крылечку реки молочные, чернышу на радость. Старожку на зависть. Он-то на цепи своей не дотягивается, только глядит, да лаем заходится, пугает кошака. Тот же, на ступенечке примостившись, знай, хлебает горячее парное молочко, да на Микитку с насмешкой зыркает. Дескать, спасибо тебе за старание, но как бы чего не вышло. А то и вышло. Фимка баба тощая, лядащая, на крики Нюркины возьми да и выскочи. Увидала молоко разлитое, подойник на землю брошенный, Нюрку голосящую да Микитку, который тихо стоял, косяку прижавшись. Тут-то и сообразила все. Ох, и влипла она, ох, и кляла. И по батюшке, и по матушке, и вообще по-всякому. Иных слов Микитка-то и не понял. А после подскочила, да ухватившись за космы, принялась по щекам стегать, головою о стенку бить, да и приговаривать. «Тебя, Ирода этакого, из милости взяли, пригрели, пожалели». А сама на каждое словечко о стенку ударяет. Стук, стук, стук. Пустой из Микиткиной головы звук. Громкий. Даже через лай Старошкин слышен. Кормят, одевают. А ты вон от чего учинил. Нюрка-то уже преуспокоилась. Нюрка-то жалостливая. Ежели браньше встал. Да в сарае застал, когда она пестру выдаивала. Глядишь, и дала б с ведра отхлебнуть, или б кружку нацедила. Молоко-то из-под коровы горячее, теплое, пахнет живым, да силы дает. Нынче ж нет у Микитки никаких сил, даже на то, чтобы вырваться от Фимки, вывернуться и удрать. А она все говорит и говорит, бьет и бьет. Потом в пору посадит, в темень и страх, крысам, да к душе кишта на пьянице, которого 5 лет назад в канун Пасхи засекли, почитай, что насмерть, и домой отправили. Да по подходную отчитать не успел, занят был. Вот душенька-то и обиделась на живых. Мокрое что-то из носу потекло, а внутри как-то так стало, ну никак, прям хоть помирай. А ни одна жилка не дрогнет, и не от страха, а от того, что все равно Микитки жизни никакой на дядькином подворье нету. Чужой он тут, и чужим вовек останется. «Иди от седова!» Наконец-то Фимка отпустила волосы и в спину пихнула. «Глаза мои тебя не видели! Свалился на голову! Коров выгони, Птицу выпусти да насыпь, яйца выбери, потом свиням дай. Микитка слушал, кивал, а думал все о том, что хоть и богат дядькин двор, и коров у него аж три, и конь какой-никакой, а свой, и свиней, и гусей, и кур немерено. А все одно, лучше б оно по-прежнему было. Но думать одно, а Фимке перечить другое. Вытер Микитка юшку, стараясь рукав не извозюкать, и побрел к воротам. Там, за добротным забором, была воля. Наезженная дорога с серой жесткой травой по обочинам да двумя колеями, которые по весне и осени набирали воду, размокали, расползались грязью до самого забора, а нынче по лету были твердыми, сухими, точно в камне вырубленными. За дорогой поле отливает желтизной, клонится по ветру, день ото дня зерном тяжелее. За ним березовая роща и пруд, куда Егорка, Нюркин-младший, гусей гоняет, а вечером, возвращаясь, приносит рыбью мелочь и ёршиков колючих, и окуньков с красными плавничками, и шустрых плотвичек, а случалось, что и щукарят, длинных, зелено-полосатых, с вытянутыми мордами и костяными зубьями. Егорка врет, будто бы щукарята эти в пруд из озера попадают. А родит их царь-щука, которая стара да толста, ленива и мудра, на любой вопрос ответить может, но только если по-ейному, по-щучьему разумеешь. А еще у нее во рту перстенек с камнем, каковой сияет ярко-приярко, аж наслепит. И будто бы Егорка сам видел. Врал, небось, нельзя ему к озеру-то. С этими мыслями Микитка открывал дверь сарая, да коров выгонял. Те ступали медленно, важно. Первую пестро, не дать не взять старостиха, толстобока, крива на один глаз. И вымя едва ли не до земли свисает, сосками песок скребет. За нею гулёна черная, будто в смоле выкупанная, задом виляет, хвостом машет, норовя по роже заехать. «Пошла! Пошла!» — прикрикнул Микитка и по земле хворостиной перетянул и к забору прижался. «С третьей с забавою не забалуешь, эта тварь хитрющая, чуть заминишься или боднёт, или легнет, или просто придавит весом своим немалым, точно чует, что никто за Микитку не заступится. Гнать надо за поле, на Тюшкин луг, там, небось, малашка уже собрала колейку. Эх, с нею бы остаться, хоть и старая, и говорит много, непонятно, но зато не обижает, правда. Правда, Егорка твердит, что будто бы малашка ведьма, что была она прежде мельничихою, жила королевою, каждый день наряды меняла и рук работой вовсе не морала. А все потому, что богатство ради спуталась она с нечистой силой. Вот Господь ее и покарал. Сгорел в грозу дом малашкин, и муж в нем, и дети. А сама хоть и жива осталась, но умом двинулась. Только и способна, что коров пасти. По первости Микитка поверил. Оно и понятно. Страшная она с виду. Горбунья, хромая на левую ногу. Голова седая вся, а лицо гладенькое, румяное. Вот и поди разберись, сколько ей годков. «Ох ты, господи!» — сказала малашка, отбросив кнут. «А ну, Ефимия, ну, совсем страх Божий потеряла!» погрозила кулаком в небо, вздохнула, прижала к себе, да заплакала. Так и Микитке от тех ее слез горько стало, что он и сам не выдержал, хотя аж слово давал самому себе, да крест на земле чертил и кровью кропил, клятву скрепляя. Не будет он плакать, пусть бы и били, пусть бы и голодом морили, пусть бы даже на ночь в проруби заперли, не будет и все. И держался, даже когда дядька с Фимкиных наговоров розги брал. А тут вот. Пахло от малашки молоком да навозом, цветочками какими-то и хлебом свежим, и ласковая она. Пусть себе и ведьма, но так не злая же, не из тех, что детей малых крадет. А вот бы и украла, унесла бы за леса да за горы, за железные заборы, заточила в горе под змея Горыныча приглядом. Он бы на все согласился, лишь бы отсюда возбежать. «Забери меня, тетечка-ведьма!» — взвыл Микитка. «Я все для тебя делать буду. Я умею, я не ленивый вовсе, и некуда забирать!» Ответила малашка, как-то вдруг рассердившись. Отпихнула и строго велела. «Назад иди, не гневи Бога, ибо у тебя есть родня, тебе с нею и жить. Дядьки, держись, а Фимка найдется и на нее управа». Спорить Микитка не стал, непривыкший был. Вытер глаза, носом хлюпнул, да побрел назад. Ох, летит дорога, то ли лентой на землю ложится, то ли рекою пыльною стелится, к небу тянется, того и гляди, вольется, подымет Микитку далеко-далеко, высоко-высоко над землею, и к облакам прямо, где и тятька, и мамка, и Сергунька, младший Микиткин братец, ждут небось, дивятся, что все медлит старшенький. Да обиды его собирают, им-то сверху все видно. День шел почти обыкновенно. Куры, гуси, рыжий, дрочливый петух, таки клюнувший Микитку в лоб. Пустые щи на обед, да ломать хлеба. Но вот странность, не лез он в горло, а голод, с которым Микитка уже свыкся, сжился, вдруг отступил, сменившись непонятной слабостью. Спать охота была. Но разве ж дадут то одно сделать, то другое, то третье? Он и не понял, как оказался в Авине. Тихо тут, стоят пустые лари, готовые принять и тяжелое зерно нового урожая, и мешки с белой легкой мукой, каковую привезут с мельницы чуть позже. Высятся загородки для репы, сохнут бочки для капусты и огурцов. Пахло едой и покоем, что-то шуршало в соломе. Похрустывала, поскрипывала, витали в воздухе былинки, велась мошкара. Микитка устроился в дальнем углу, на разворошенном тюке соломы, и, стянув рубаху, кое-как скомкал, сунул под голову и глаза закрыл. Он всего-то на минуточку, на одну минуточку. Фимка и не заметит. Фимка Нюрку распекает за... Ах, какое ему дело, за что? Фимка невестку на дух не переносит, только ко внуку и ласковая. А дорога-то и вправду в небо тянется. Идет Микитка по ней, горячий камень ноги жжет, пыль подымается, солнце сверху припекает. Но хорошо ему, легко, охота и вовсе в бег сорваться. Только негоже ему бегать. Ему уже 10 почти, не постреленок. А дорога выше и выше, уходит вниз обочина с серой травой. И поле, и луг, и рощица березовая уже будто бы не стороной, а сверху видится. И пруд за ней точно зеркальце отсверкивает, отливает синевой. И колея Малашкина вон вытянулась вдоль пруда, глядится рыже-черно-бурыми коровьими спинами. И сама Малашка с муравьишку величиною. Но лицо-то видно светлое, счастливое. Радуется она за Микитку, руками машет, и он бы ей помахал. Да только знает, нельзя ему останавливаться, дальше идти надо. Вот над рекой дорога протянулась, плывет, виляет, повторяет каждый поворот. Озеро огромное какое, просто-таки неоглядное. А может, и не озеро вовсе, а море, океан, за которым страны неизведанные, про каковые Егорки еврей, грамоте обучать нанятый, сказывает. Неужто туда путь? Страшно-то как? Бегут по над озером волны, накатывают друг на друга, глубину несказанную скрывая ото всех. Но не от Микитки, и видит он, что там, где зелено, там мелко. Где синевой вода рядится, там глубже, ходит косяками рыба, дремлют в сплетениях водорослей щуки, спят в омутах сомы. А вот там, где и вовсе озеро черно, там яма глубокая, что твой колодец. И свет солнышка вовнутрь не проникает. Но все одно, видно Микитке и без света, что сидит в той яме, к самому дну прильнув, зверь невиданный, не щука, не рыба вовсе, а словно бы человек, баба, телом сдобная, богатая, волосом длинная. Да не просто сидит, а гребнем резным, ракушками да жемчугами украшенным космы чешет. А как счешет волосья, так комкает да в сторонку кидает. Те же вверх подымаются, расползаются водой черною, ядовитою. И бледнеют в ней травы, и грязью песочек речной оборачивается. И рыба, ежели хоть бы плавничком коснется, тотчас брюхом кверху кувыркается. А уж если человек попадется, то недолго ему век коротать, сгинет от хвори неведомой. А баба водяная, знай себе, чешет. Ох, и страшно стало Микитке, аж дух перехватило, что сейчас заметит его. Руку протянет, да и стащит с дороги в омут. А там холодно да темно, и ни жизни, ни смерти, ни душеньки. Взмолился тогда Микитка к святым угодникам и к Богородице Пречистой. И за крестик нательной рукой цап, а нету крестика. Снял кто-то, когда Микитка заснувший был. «Фимка, как есть она, сироту погубить решилась!» И только понял, поплыла дорога под ногами, исчезая. Полетел Микитка с высей поднебесных в самый русалочий омут. Только и успел, что в последний раз перекреститься. Зазвенело вокруг, точно не в воду, а в колокол медный рухнул. Хлынуло в рот, в нос, дыхание перебивая. И забился Микитка, норовя выплыть, Да тщетно, тянет ко дну. Одежа тяжелая, тело чужое, руки и ноги не шевелятся. Утоп. Только и не утоп, дышать не дышит, сердце в грудях не колотится, и холод такой, что прям хоть во второй раз помирай. А под ногами дно, и ил ковром персидским, и раковины розовые узорами по нему, и рыбок серебро живое, и солнышко вдосталь. Правда, не греет нисколечки, зато радугой разноцветною разливается. Иначе все, чем сверху. Только вот баба та же. Нет, не баба. Девка вроде Шурки соседской, которой уже трое сватались. Такая красавица. И это не хуже, а то и получше. Вон, личико-то круглое, чистое, брови соболинные, точно угольками вычерченные. Губы маками цветут, глаза бирюзой отливают. Про бирюзу Микитка слышал от того же еврея, что Егорку грамоте обучать нанят. И вот сразу понял, какая она есть. А волос-то у девки водяной, чисто из лучей солнечных сплетен, и длинен, и тяжел, и удержу нет, до того потрогать охота. Может, разрешит? Ведь не злая же. Улыбается, глядит ласково, гребешок к груди прижавши. «Кто ты, мальчик?» Голос качнул в воду, рассыпался золотыми искорками, а те в раковинки упали, прорастут потом жемчужинами. «Микитка я», — ответил Микитка, шапку стягивая, поклонился степенно и рукой по илу мазнул. Видел, как дядька так барина приветствует. Хорошо вышло. Рассмеялась девица. Ты как сюда попал? Неужели утонул? А, но нет, утопленники ко мне не доходят. Утопленников ваши забирают. Помянула и нахмурилась. Вроде только бровки сошлись над переносицей, а Микитку такой страх обуял, словами ей не передать. «С крестом пришел?» «Нет, Финка украла». «Повезло тебе. Я тех, кто с крестом в царство мое является, не люблю. Многие беды от них». «Какие?» Микитка осмелел и уже не одним глазком, а обеими на девку пялился. И срамна она, нагишом сидит, только сеткою из волос да зеленой водяной травой прикрытая. И хороша, и томление вызывает, и стыдно, и глаз отвесть никак невозможно. «Всякие! Что, нравлюсь?» «Нравишься!» «Мал ты еще на женщин смотреть!» Поднялась, гребень отложила, подошла к Микитке и, в глаза заглянув, сказала: «Крещен, но без креста, не утонул, но пришел. Редкий дар тебе даден!» Ледяные пальцы ее коснулись подбородка, обожгли до самого Микиткиного нутра, но ни словечка он не вымолвил. Закоченел весь под строгим русалочьим взглядом. «Смотри, не прогадай, на пустяки не изведи, зла не твори, добра не забывай. Всего в тебе поровну, что белого, что черного, кривым ли вырастешь? Прямым ли? Отпускать ли тебя? Или тут оставить?» «Отпусти, хозяюшка!» «Это верно. Хозяйка я кирмень озеру. Как решу, так и будет. Значит, хочешь наверх, На волю? К тем, кто тебя сюда отправил? Не боишься? Не боюсь. Понял вдруг Микитка, что и вправду не боится, потому как силу в себе ощутил такую, которой и названия-то нету. Не страшна ему теперь ни Фимка, ни петух ее лядащий, ни забава рыжая, ни вообще кто из людей. Слабы они, а Микитка силен. Вот только водянница посильнее будет. От того, как не людского племени она, а того, о котором только нынче в сказках и услышишь. Поняла, подслушала мысли, покачала головой и, руку убрав, вздохнула. Рано ты силушку-то почуял, как бы не испортила она тебя. Останься тут, разве плохо? Хорошо, как в палатах царевны-лебеди, как в горе стеклянной, где змей трехглавый сокровище да чудо-девицу стережет. Как нигде на земле хорошо, но Микитке красота эта в тягость. Наверх его тянет, манит, зовет. Да, неуютно человеку во владениях моих. Что ж, не знаю, как должно быть, но силком тебя держать не стану. Запомни волю мою добрую, а лучше службу сослужи. Все, что скажешь, пообещал Микитка, обрадовавшись. Не торопись словами-то кидаться, укорила водянница, снова на лавочку жемчужную усаживаясь. За каждое данное слово после ответ держать придется. Но да я о многом и не попрошу. Найди человека одного. Яковом Брюсом кличут. Вот так выглядит. Повела рукой, и сгустилась вода, слиплась с серебряным зеркалом, а в нем отражение. И снова дивно. Вроде как Микитка и каждую черточку видит, но вроде и не важны они. Иное запоминается. Белое вот, самая малость, одуванчиково-желтое, травяное-зеленое и темно-синее, грозовое. «Правильно смотришь», похвалила водянница, зеркальце свое убирая. «Тебе теперь только так людей видеть, зато не ошибешься». «И понятно все. Синее – значит смелый человек, холодный разумом и крепкий волей. Белизна – это от чистоты помыслов. Желтое – значит гневлив и вспыльчив». Много цветов, много оттенков, и каждый что-то да означает. Найдешь и спросишь, крепок ли уговор, и готов ли он вернуть то, что в долг взял. И тебе принести? Нет, если готов, пусть сам и приходит. Скажи, что не обижу. Ну, а заупрямиться... Передай, что во многих знаниях многие же и беды. А как я его найду? И если не быстро, быстро меня из дому не отпустят. Найдешь, пообещала она. Когда-нибудь да найдешь. Я время иначе слышу, чем вы, люди. Он тоже. Все, Никита. «Ступай теперь!» Она наклонилась, поцеловала его в лоб и в грудь пихнула. Полетел Микитка все быстрее и быстрее. И чудится, не летит он, а падает вверх к небу, в безоглядную синеву, в которой и утонет. Захлебнется, задохнется. жаром опален будет. Солнышко печет, солнышко душит, глаза жжет. Нет, темень вокруг, сырость, и воняет жиром прогорклым. Жарко, жарко, жарко, на грудь давит, урчит под боком, и зеленые глаза из темноты на Микитку пялятся. Закричал бы со страху, да сообразил. Черныш! Забрался, улегся на груди, греет. И спихнуть бы, да сил нет.